и, растопырив пальцы, постояла на холодном полу, наслаждаясь проникающей в усталые ступни прохладой и Пуськиной теплотой у груди. «Ах, черт! Тортик в машине забыла! И еще Венечкины краски!» Женечка зачарованно глядел на экран компьютера. На экране раздражающе мельтешили рыцари и драконы из игры «Герои магии и силы». Первоклассник Венечка при пиджаке и галстуке, замерев, стоял за спиной брата. «Мама, почему Венечка не переодел форму?» — крикнула Нина, счищая ком жевательной резинки, прилипшей к рукаву пиджака. «Мне опять гладить костюм?» Вздохнув, Нина заковыляла на каблуках во двор к машине. Вытащила из своей старенькой, доставшейся после Антона шестерки, тортик, осторожно, почти неслышно закрыла дверь, привычно вздохнув. Слава богу, не развалилась. Усаживаясь в машину, Нина всякий раз опасалась, что по дороге отвалятся колеса, отъедет багажник, а она останется одна с рулем в руках и с чем придется. Например, только с передним сиденьем. Ах, да, еще Венечкины краски, где же они? А, вот под сиденье завалились. Нина занервничала. Через час надо выезжать, Боба не терпит опозданий. Она жарила курицу, резала салат, снимала постельное белье с протянутой в коридоре веревки. Опять бабушка простыни поперек квартиры развесила, недовольно заметил Женечка, выныривая из-под веревки. «А Венька, гад, украл мои краски!» «Я купила Венечке краски!» Нина обхватила Женечку за шею и громко чмокнула воздух, привычно подумав, какой же он у нее маленький. Хрупкий и бледный Женечка напоминал ей придорожный цветок с поникшей головкой. Зазвонил телефон, и с Женечкой под мышкой Нина взяла трубку. «Ваш сын мешает мне вести уроки», — без предисловий заверещала математичка. Она, кажется, даже не поздоровалась. Математичка была еще и классной руководительницей и позванивала с настырной регулярностью кукушки, которая ежечасно вылезает из стенных часов со своим никому не нужным ку-ку, лишь раздражающе нарушая правильный ритм жизни. Математичка продолжала Нину пугать. Он пел на уроке. «Ужас!» — неискренне возмутилась Нина. «Кто из него получится?» «Может быть, музыкант?» — неосторожно предположила Нина и, спохватившись на громко лающее молчание в трубке, добавила заискивающе: «Надо же, вы только подумайте, петь!» «Мы примем меры!» Дома Женечка вился вокруг Нины ласковым дымком. Она решительно не понимала, как же получается, что этот нежный, почти бесплотный малыш, улетучиваясь в школу, материализуется в кого-то. Кто, как сообщали Нине, последние записи в дневнике, кидался булочками, скакал по партам на уроки, целился циркулем соседу в глаз. На него жалуются все. Две двойки по русскому. «Я понимаю, как вам с ним трудно. Я все понимаю», — осторожно, ласково, почти по слогам, словно дебилу, втолковывала Нина. «Завтра я зайду». «Да-да, завтра же!» Математичка злобно шваркнула трубкой, пролаяв на прощание что-то вроде: «Ну, погоди!» «Математичке конфеты, а англичанке что? Может, билеты в Мариинку? Опера или балет?» Быстро прикинула Нина и развернулась к кухне. Женечка ангелом поплыл к ней. «Что у тебя в школе, Женечка?» «Все очень-очень хорошо», — застенчиво отозвался Женечка. «А почему меня все вместе вызывают?» — засмеялась Нина. «Чтобы сказать, какой ты хороший мальчик?»